Философское познание. Первый вопрос, которого начиналось философское познание и который заявляет о себе вновь и вновь, что собой представляет мир, в котором мы живем? По сути, он равнозначен вопросу, что мы знаем о мире. Философия не единственная область знания, призванная ответить на этот вопрос. В ее решение на протяжении веков включались все новые области специальных научных знаний и практики. При этом на долю философии выпали особые познавательные функции. В разные исторические эпохи они принимали различный вид, но все же сохранялись и некоторые устойчивые общие черты. Формирование философии наряду с возникновением математики знаменовало рождение в древнегреческой культуре совершенно нового явления, первых зрелых форм теоретического мышления. Некоторые другие области знаний достигли теоретической зрелости значительно позже, и притом в разное время. Отсутствие на протяжении веков научно-теоретических знаний о многих явлениях действительности, медленное, неравномерное их историческое формирование, резкие различия в уровне развития наук, постоянное существование разделов, не имеющих сколько-нибудь зрелых теорий, это создавало потребность в познавательных усилиях философской мысли. К философскому познанию мира предъявлялись свои требования. В отличие от других видов теоретического познания в математике и естествознании, философия выступает как универсальное теоретическое познание. Согласно Аристотелю, специальные науки заняты изучением конкретных видов бытия. Философия же берет на себя познание самых общих принципов, начал всего сущего. Кант усматривал основную задачу философского познания в синтезе разнообразных человеческих знаний. Отсюда важнейшим делом философии он считал две вещи: овладение обширным запасом рациональных, понятийных знаний и соединение их в идее целого. Примечание: Кант, трактаты и письма, Москва, 1980 год, страница 332. Лишь философия способна, по его убеждению, придать всем другим наукам систематическое единство. Примечание: Кант, трактаты и письма, Москва, 1980 год, страница 332. На теоретическое философское познание возлагались и совсем уж особые функции. Свойственная людям любознательность перерастает здесь в интеллектуальную потребность беспредельного расширения и углубления знаний о мире. Философской мысли присуще рассмотрение мира не только в малом радиусе, ближнем горизонте, но и во все более широком охвате, с выходом в неведомые, недосягаемые для человеческого опыта области пространства и времени. Такая склонность присуща в той или иной степени каждому человеку. Наращивая знания вширь и вглубь, человеческий интеллект умозрительно постигает мир в таких его срезах, которые не даны или даже не могут быть даны ни в каком опыте. По сути, это способность интеллекта сверхопытному знанию. Это подчеркнул Кант. Человеческий разум неудержимо доходит до таких вопросов, на которые не могут дать ответ никакое опытное применение разума и заимствованные отсюда принципы. Примечание: Кант, сочинение в шести томах, том 3, страница 118. В самом деле, никаким опытом нельзя постичь мир, как целостную, беспредельную в пространстве и непреходящую во времени, бесконечно превосходящую человеческие силы, не зависящую от человека и человечества объективную реальность с которой люди должны постоянно считаться. Опыт не дает такого знания, а философская мысль, формирующая общее миропонимание, обязана как-то справиться с этой сложнейшей задачей, по крайней мере, постоянно прилагать к этому свои усилия. В познании мира философы разных эпох обращались к решению таких задач, которые либо временно, в определенный исторический период, либо принципиально, навсегда, оказывались вне поля внимания, компетенции конкретных наук. Вспомним кантовский вопрос «Что я могу знать?». Это вопрос не столько о том, что мы знаем о мире, сколько о самой возможности познания. Его можно преобразовать в целую цепочку производных вопросов. Познаваем ли мир в принципе? Безгранично ли человеческое познание в своих возможностях, или оно имеет границы? Если мир доступен человеческому познанию, то какую часть этой задачи должна взять на себя наука? А какие познавательные задачи выпадают на долю философии? Возможен также целый ряд новых вопросов. Как получается знание о мире, на основе каких познавательных способностей людей и с использованием каких методов познания? Как удостовериться в том, что полученные результаты — это добротные истинные знания, а не заблуждения? Как различаются познавательные задачи на разных уровнях, в разных типах познания? Все это уже, собственно, философские вопросы. И заметим, в них неизменно присутствует характерное для философии соотношение мир-человек. В решении вопроса о познаваемости мира существуют позиции антиподы. Точки зрения познавательного оптимизма противостоят более пессимистические системы взглядов — скептицизм и агностицизм, от греческого «а» — отрицание и «гносис» — знание, недоступный познанию. Прямолинейно ответить на вопросы, связанные с проблемой познаваемости мира, трудно. Такова уж природа философии. Это понимал Кант. Высоко ценя науку и силу философского разума, он все же пришел к выводу о существовании границы познания. Рациональный смысл в этом часто критикуемом выводе не всегда осознается, но сегодня он приобретает особую актуальность. Позиция Канта, по сути, была мудрым предостережением. «Человек, многое зная, умея, ты все же многого не знаешь». И жить, действовать на границе знания и незнания тебе суждено всегда, будь же осторожен. Предостережение Канта от опасности настроений всезнайства становится особенно понятно сегодня. Кроме того, Кант имел в виду и принципиальную неполноту, ограниченность сугубо познавательного освоения мира, о чем тоже все чаще приходится думать сегодня.